100. Гуру. При касании луча учителя освещается им вся, дотоле скрытая, сущность человека, и со дна души поднимаются все плохие и хорошие свойства. Плохие для изживания, хорошие для утверждения и роста. Которые возьмут верх, зависит от человека, ибо выбор свободен. И начинается борьба между тем, что тянет его вниз, и тем, что влечет его вверх. Она продолжается и в тонком мире, когда от исхода ее зависит судьба человека. При этом поражение высшей дуады является уже фатальным. Лучше победу одержать пока еще на земле, чтобы свободно и без задержек подниматься к высшим сферам.